ненужное и потому не удержавшееся у меня в памяти. Гумилев советовал отбросить ее, но Лозинский не послушался его. Гумилев вспоминал всегда это, а мог умереть давно, когда хотел доказать, что Лозинский не только переводчик, но и поэт. Но спорящие приводили в доказательство своей правоты слова Брюсова. Нет ни одного поэта, как бы плох он ни был, хоть раз в жизни не написавшего хорошей строфы. Даже Радгаус, образец бездарности, автор простых и удачно найденных строк. «День проходит, меркнет свет, мне минуло 40 лет». Роль Лозинского в кругах аполлонцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью, ему и типографии Голики. Гумилев говорил о Лозинском, внимательно рассматривающем принесенный на его суд проект обложки. «Лозинский глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь». И действительно, Лозинский глаз всегда замечал что-нибудь. «Вот эту букву надо поднять чуть-чуть, и все слово отнести налево на 0,1 миллиметра, а эта запятая закудрявилась, хвостик слишком отчетлив». Лозинский, прославленный редактор журнала «Гиперборей». Гумилев скоро прочтет мне шуточные стихи, посвященные пятницам в «Гиперборее». «Выходит Михаил Лозинский, покуривая и шутя, рукой лаская исполинской свое журнальное дитя. У Николая Гумилева высоко задрана нога, для романтического лова нанизывая жемчуга. Пусть в царском громко плачет Лева, у Николая Гумилева высоко задрана нога. Печальным взором и молящим глядит Ахматова на всех. Был выхухолем настоящим, у ней на муфте драный мех». Прочтет с комментариями. «Я в этот день узнаю, что Ахматова была очень самолюбива и совсем не понимала шуток, когда они касались ее, и что строки «был выхухолем настоящим, у ней на муфте драный мех» привели ее в негодование, и она страстно протестовала против них. «Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы талантлива она ни была», — прибавит он, — «а мне будет трудно ему поверить, так это не вяжется с личностью Ахматовой, созданной моим воображением». Но всего этого, как и того, какой Лозинский исключительный собеседник и до чего он остроумен, я тогда, конечно, не знала. Переводами мне не очень хотелось заниматься, никакого влечения я к ним не испытывала и удивлялась энтузиазму, с которым за них бралось большинство студистов. Переводчицы стихов из меня так и не вышло. Я скорее присутствовала на занятиях Лозинского, чем принимала в них деятельное участие. Среди особенно преданных переводчиков была Раиса Блох, в 1943 году замученная гитлеровцами. Была она тогда очень молодая, полная, редкость в те голодные годы, когда большинство из нас, и особенно я, были так тонки, так умилительно тонки, что, по выражению Гумилева, ветер подует, сломает или унесет, взмахнете бантом, как крылом, и только вас и видели. Раиса Блох производила скорее впечатление тяжести, что не мешало ее девически невинному и нежному виду. Когда приехавший с юга Осип Мандельштам впервые прочел свои стихи, Сестры, тяжесть и нежность — одинаково ваши приметы.